Глава 32. Досар. Узкие извилистые улочки ночного города мелькали перед глазами, но я не видел их, погруженные в свои мысли. Вера осталась отдыхать в своем новом доме, и я знал, что ей там нравится, что ей там хорошо. Но мой дракон требовал остаться с ней или забрать ее с собой, но никак не оставлять в одиночестве. Лунный свет рассеивался сквозь ветви деревьев и мягко касался старинных фасадов белокаменных домов, оставляя на них причудливые тени. Отсветы магических фонарей мерцали на мокрой от выпавшей росы брусчатке. Где-то вдали кричали ночные птицы. Но мне это все было неинтересно. Сегодня не было настроения любоваться красотой ночного города, наслаждаться видами столицы или предаваться веселью. Почему-то хотелось поднять голову к небу и завыть, подобно одинокому волку. Я чувствовал, как с каждым шагом становится все труднее дышать. Чем дальше я был от Веры, тем сильнее крепло ощущение, что в мое сердце кто-то вонзал иглу. Я гнал от себя мысли об этой девушке, но они вихрем кружились в голове, выстраиваясь в целую вереницу воспоминаний. Хотелось чувствовать ее, видеть. Слышать, касаться. Но каждая мысль о ней доставляла все более и более невыносимую боль. Едва я вступил на каменный мост, небольшое облако закрыло луну, и в этот момент погасли фонари. Я вдруг ощутил себя самым одиноким на свете. Свободным, но никому не нужным. Легкий ветерок трепал мой плащ, а заодно прогнал тучу, закрывшую собой ночное светило. И в блеклом сиянии луны старинный мост показался мне бесконечным. Я все шел, пытался перейти, но словно толкал перед собой невидимую стену, не позволявшую мне, наконец, пройти его, давящую на меня, заставляющую развернуться и бежать обратно, стучать в дверь Веры, пока она не откроет, пока не пустит меня в свою жизнь и в свое сердце. Когда я дошел до середины моста, резкая боль пронзила все тело, словно кто-то сразил меня невидимым клинком. Забыв, как дышать, я судорожно схватился за грудь и, не выдержав, опустился на колени. В глазах потемнело, и мне на миг показалось, что даже мост и его каменные борта изгибаются и деформируются, будто они тоже испытывали ту боль, которую ощущал я. Дракон, до этого беспрекословно мне подчинявшийся, сейчас жаждал вырваться на свободу. Его не интересовало мое мнение, желание, мысли и аргументы. Ему нужна была она. Ощущение было такое, будто бы меня привязали к лошадям и вот-вот должны четвертовать. Кони уже двинулись в разные стороны. Тело держалось на пределе своих возможностей. Но еще один шаг, и впереди останется только пустота. Я понимал, что если уйду сейчас, то больше не вернусь. А если не вернусь, то потеряю Веру навсегда. И вдруг испытал такое желание, какого не испытывал еще никогда в жизни. Ощущал, что хочу эту женщину не только физически, но и всем сердцем. Если бы мне сейчас собрали всех самых прекрасных женщин империи, я бы даже смотреть на них не стал. А мысль о том, что я готов отказаться от единственной девушки, растопившей лед в моем сердце, вызывала такую боль, что казалось, как будто жизнь покидает мое тело. Луна, будто насмехаясь надо мной, бросала свои холодные лучи, освещая для меня обратный путь, усиливая тягостное ощущение одиночества и безысходности. Я поднял голову к небу, пытаясь найти в себе силы продолжить привычную жизнь. Но молчаливые звезды смотрели мне в лицо и лишь иногда мерцали, словно насмехались надо мной. Не знаю, сколько еще времени прошло, прежде чем я сумел снова обуздать свою вторую сущность, подчинить дракона и заставить его смириться с моим решением. И как только он затих, оставив меня опустошенным наедине со своими мыслями, я, наконец, осознал почти невозможное и необратимое. Вера не просто так появилась в моей жизни. Она моя истинная пара. Я даже не помню, как после этого вернулся домой. Проснулся утром, лежа поперек постели, одетый и помятый, словно в юные годы, когда пытался бунтовать против каждого решения и слова отца. Да, мне бы сейчас не помешал его совет. А может, плюнуть на все и действительно взять несколько дней отгулов? Слетать домой, хотя бы попытаться найти способ избавиться от ненужной мне истинности. На завтрак спускался в задумчивости. Все пытался избавиться от навязчивого образа девушки, стоявшего перед глазами, никак не желающего истаять и, наконец, оставить меня в покое. Немного пришел в себя только когда Лэрт явился с докладом. «Генерал, я все проверил, как ты и просил», — заявил с порога мой заместитель. Высокий и темноволосый, он был моложе меня на несколько лет. Когда-то давно, во время бунта в одной из провинций, я спас ему жизнь. А пока мы оба лечились от полученных ран, познакомились. Он оказался невероятно толковым парнем. Боец из него был крайне посредственный, а вот соображал он очень быстро. И с тех пор мы с ним уже много лет работали плечом к плечу, прикрывая друг друга, помогая и поддерживая. «Рассказывай, что узнал», — кивнул ему, жестом приглашая присоединиться к завтраку. «Все спокойно. Это удивительно, но наши опасения никоим образом не подтвердились. Все драконы довольны выбранными невестами, и некоторые уже даже успели узаконить отношения». Лэрт замолчал, увлекшись кашей больше, чем докладом. Я дождался, пока он насытится, и только тогда поинтересовался. «Неужели прям все довольны?» «Дасар, нет причин опасаться за жизнь императора более чем обычно. Никто не собирается бунтовать. Все действительно спокойно. Я перепроверил несколько раз». «Что ж», — сделал глубокий вдох и усмехнулся. «Раз все так хорошо складывается, то, пожалуй, придется тебе несколько дней побыть за главного. Мне нужно будет кое-куда слетать. А когда вернусь, мы снова все перепроверим».